где за полгода съемок компанию ему составила вереница девушек. От Блейк Лавли до признанной в том году самой красивой женщиной мира итальянской модели нижнего белья Мадалины Генеи. Таким образом, Леонардо приложил руку к воссозданию атмосферы эпохи и мог, даже покидая кадр, не выходить из образа. Лурман убедил Фокс, что картину следует снимать в 3D, ибо никак иначе не получится заразить зрителя царившим в 20-е безумием, а также уделить максимальное внимание саундтреку, выпущенному, кстати, на год раньше самого фильма и состоявшему во многом из каверов хитов 90-х и нулевых, исполненных звездами R&B и хип-хопа, вроде «Back to Black» Эми Винихаус, перепетого «Андре 3000». Сценарий Лурман написал со своим постоянным соавтором Крейгом Пирсом, постаравшись отнестись максимально уважительно к тексту романа, в структуру которого были внесены незначительные изменения. Ник Каррауэй ведет рассказ не со Среднего Запада, а из психиатрической лечебницы, тем самым Лурман подчеркивает фантасмагоричность сюжета. Отношения Ника и гольфистки Джордан Бейкер сведены к минимуму, а большая часть российских ремарок, коими пестрели речи Тома Бьюкинена, пропали, дабы не множить напряженность в американском обществе. Лурман не стал экспериментировать с Фицджеральдом, как, например, поступила театральная компания New York's Elevator Repair Service, выпустившая 8-часовой спектакль «Гэтс», где Ника Каррауэя изображает скучающий перед сломанным компьютером офисный клерк, забавы ради начинающий вслух перечитывать «Великого Гэтсби», а его коллеги втягиваются и устраивают масштабную ролевую игру, используя вместо шляп мусорные ведра, а вместо автомобилей — тележки для почтовой корреспонденции.